Неус, Спаратус откинулся на спинку кресла, покровительственно глядя на племянника. «Не рассказывай мне сказания. У тебя есть два варианта отчета перед вышестоящими. Либо все спят, что случается чаще всего, либо в бешенстве. Жаль, второе не повторялось со времен твоей учебки. Я исправляюсь», — отозвался Неус, глядя на родича честными и наивными зелеными глазами. «Я заметил. Так что давай, рассказывай, до чего ты там доисправлялся». «Так я, как бы, не до конца, исправился». «Понятно, все с тобой», — Спаратус перевел взгляд на Гаруса. «Я слушаю». И тут Гарус честно и, что самое забавное, коротко пересказал весь отчет, умудрившись не потерять смысла и пересказать даже то, что должна сообщить Лера. Он что, слушал, что Лера исправляла на ходу? Ментальный голос Нейлуса был полон оторопи и изумления. Похоже, да. И как оказалось, так оно и было. Гарус умудрился за 5 минут, не теряя смысла, рассказать то, что на совете Лера вдохновленно излагала на протяжении почти 1,5 часов. Возможно, она бы и быстрее справилась, если бы совершенно довольный происходящим советник Спаратус не встревал с уточняющими вопросами, не давая своим коллегам прервать доклад археолога. А от фразы «продолжайте, доктор Тессони», это очень интересно Тивас передергивало, хотя советник Саларианец слушал с интересом. Добила советницу Азари фраза от Валерна. «Доктор Тессони, вы проделали огромную работу. Я бы хотел получить копии всех ваших работ, включая и данный отчет». А когда Тивас попыталась что-то сказать, Саларианец перебил. «На мой взгляд, теорию доктора Тессони подтверждают некоторые не так давно сделанные открытия, и я склонен ей верить». Тивас по привычке перевела вопросительный взгляд на Спаратуса, на что тот тут же добавил. «Я согласен с мнением советника Валерна. Теория доктора Тессони, на мой взгляд, поясняет многие странности в исчезновении протеан и находит подтверждение в информации, которую Спектр Имриршипорт передала нам на одном из прошлых заседаний Совета. Полученная информация требует тщательного изучения. На этом заседании Совета объявляется закрытым. Этот день у советницы Тивас явно не удался. Впрочем, у посла Удины день тоже не задался. Стоило только ему сказать: «Шипорт», как советник Спаратус тут же поинтересовался. «Посол, ответьте на один вопрос. По какой причине вполне живой спектр совета, а именно присутствующий здесь лично Нейлус Крайк, был объявлен вами погибшим? Спектры, свободны». И пока Удина подбирал слова для ответа, мы, подхватив под локти удивленную Леру, технично смотались служебными помещениями на свободу. Глава 27. Неожиданное пополнение. «Все равно же он тебя отловит», — резонно заметил Нейлус, пока мы быстрым шагом пересекали служебные помещения башни совета. «Отловит», — я согласно кивнула, но чуток попозже. «А пока это радостное событие не произошло, буду пребывать вне зоны его досягаемости, и он всучит мне свой подарок чуть позже». «Выяснила, что это за подарок?» — спросил Гарус. «Нет, слишком далеко стоял и слишком сильные помехи из-за происходившего были». Я поморщилась. «Полная каша. Хотя, речь идет не о чем, а о ком. И я пока не хочу знать, кого именно мне жаждет подсунуть Удина. Полагаю, все равно избавиться не смогу. Так зачем сейчас портить себе настроение?» Нейлус тихо рассмеялся, Гарус чуть заметно улыбнулся, а Тали с Лерой лишь недоуменно слушали этот странный разговор. «Какая это подстава? Внимание посла Удины?» Девочки на свое счастье еще не знали, но у Леры уже начало появляться вполне закономерное подозрение. Девушка она умная, и ей хватило того короткого одностороннего знакомства с послом, которого она удостоилась, чтобы он и подозрения возникли. Наконец мы прошли эти хитросплетения коридоров и служебных помещений, и вышли из башни совета в стороне от главного входа как раз за парковкой такси. А вот и они. Нейлус указал куда-то в сторону. Я проследила его взгляд и увидела очаровательную картину. В небольшом закутке вокруг невысокого фонтана на кресле, ГМ, каталки бодро рассекал совершенно довольный жизнью Джокер, за ним с интересом наблюдали Дерк и незнакомый мне мужчина, сидящие на скамье. Высокотехнологичное устройство парило над полом, давая пилоту ощущение полета и свободу движения, которой он всегда был лишен. Джокер был в восторге. Это яркое, искристое чувство доносилось до нас как радужная волна, смывало тревоги и заботы, бодрило и поднимало настроение. Нейлус остановился и наблюдал за пилотом, чуть прищурив расфокусированные глаза, чутко вслушиваясь в эмоциональную среду. Радость и искреннее счастье Джокера очень ярко и контрастно выделялись в ментальном плане среди серого гула недовольства, тревог, забот и мутно-грязного ощущения чужих проблем, которыми было наполнено это место. И Найлус не мог его не заметить, несмотря на то, что его эмпатия только-только развивается и проходит становление в не самых лучших условиях. «Нравится?» – он прикрыл глаза и едва заметно кивнул. Гарус удивленно повернул голову, глядя на нас. Он тоже услышал эту мысль. «Постоянный активный ментальный канал сейчас меня ощутимо напрягает, но есть одно «но». Регулярное раздражение внешних слоев ауры, которое создает этот самый канал, заставляет ее реагировать и влиять на организм хозяина. И оба турианца постепенно, медленно, но постоянно меняются и начинают развиваться, выходя из привычной их организму энергетической стабильности. Чем активнее себя ведет аура, тем больше требований она предъявляет к физической оболочке души, вынуждая оную подстраиваться под свои нужды, тем самым провоцируя усиление и эволюцию энергосистемы. А чем развитие энергосистемы тела, тем большим объемом энергии может располагать аура, и тем активнее она себя ведет, и, как результат, все большие требования предъявляются к организму. Мне же надо лишь запустить этот эффект маятника и следить, чтобы он не стал лавинообразным и не привел к негативным последствиям. У Найлуса он уже начался. Раскачка пошла и будет лишь набирать обороты, а вот Гарус впервые дал осознанный четкий отклик. «Да, Имрир, нравится». Окутанный задумчивостью голос наставника отозвался по ментальной связи. «Иногда это...» Турианец запнулся, подбирая выражение, как бодрящий глоток свежего воздуха в затхлой темнице. «Пожалуй, соглашусь, как глоток свежего воздуха в затхлой темнице». Найлус шевельнул мандибулами. «Что-то случилось, Спектр Крайк?» Он чуть заметно вздрогнул, когда услышал рядом тихий неуверенный голосок Леры. И впервые миленькая, искренне переживающая озарение вызвала глухую волну раздражения и отголосков застарелой ненависти. «Нет, доктор Тессони». Спокойные слова и равнодушный голос Спектра вызвали яркую, детскую обиду и растерянность. Девушка не могла понять, что же она сделала такого, чтобы вызывать настолько холодное к себе отношение. «Не обижай ребенка». Мысль Гаруса была полна укора. Найлус лишь приподнял надбровные щитки, обозначая некоторую долю удивления, но, согласно кивнул, обида Леры была ему неприятна. «Спектр Крайк, почему вы ко мне постоянно обращаетесь столь официально?» Еще тише спросила девушка. «Обычная вежливость», — отозвался турианец, чуть повернув голову. «Тем более, доктор Тессони, вы сами на ней настаиваете». Девушка растерялась, недоуменно глядя на высокого мужчину. А Найлус впервые смотрел на нее с долей благосклонности. «Простите, но...» Лера запнулась, растерянно глядя на него, на меня, на Гаруса. «Найлус, не издевайся над девочкой». Небольшой всплеск энергии по ментальной связи ощущался как легкий толчок. Тот лишь усмехнулся на мой укоризненный взгляд и сказал нервничающей девушке. «Лера, обращайся ко мне по имени. Если, конечно, у вас, доктор Тессони, есть желание перейти на неофициальное общение. Язва». «Хорошо, Найлус», — подрагивающим голоском сказала повеселевшая Азари. В ответ короткий кивок и «идем, не будем заставлять нас ждать». Когда мы подошли, Джокер, окончательно освоившись с управлением своего кресла, развлекался, настраивая его под себя. И нас первым увидел тоже он. «Вы долго?» — вместо приветствия выдал Джефф. Незнакомый мне мужчина и Дерк прервали разговор и встали. «Имрир, Джефф подкатил ко мне. Смотри, кого я встретил». Пилот совершенно некультурно указал пальцем на незнакомца. «Мой старый друг, Себастьян Артева». Мужчина вежливо склонил голову в приветствии и натянуто улыбнулся, настороженно рассматривая нашу столь необычную и колоритную компанию. Особенно, высокого широкоплечего темнокожего турианца в тяжелой броне жизнерадостного черного цвета и с боевым оружием на захватах, на цитадели, где ношение оружия и брони строго запрещено. Понять, что перед ним Спектр Совета, проблемы не составило, а к Спектрам у мужчины отношение оказалось довольно настороженное. Он не знал, что можно ждать от представителя этой спецслужбы, но вполне ясно понимал, какими полномочиями они наделены, и что могут делать. «Себастьян Артева», — представился он. «Имрир Шепард». Я пожала протянутую руку и представила своих спутников. «Найлус Крайк, Гарус Вакариан, Леара Тессони и Тализара Вас Нормандия Нарая. Приятно познакомиться». Мужчина выразил ответную приязнь, и сейчас пытался составить свое мнение о внезапно прибывших разумных, оценивая нашу внешность, одежду и обмундирование, повадки, поведение, выражение глаз и мимику лиц. И делал он это очень быстро, подмечая характерные особенности каждого. Лиару Италион оценил практически мгновенно и очень точно. Меня он узнал по имени, уж больно оно специфическое. Нейлус вызвал здравую опаску, а вот на Гарусе Себастьян споткнулся. Образ молодого турианца все никак не выстраивался в его сознании, постоянно дергался и рассыпался. «Имрир, мы же все еще ищем повара», — встрял Джокер. «Ищем. Себа отлично готовит и ищет работу». Мы переглянулись. Даже так, на первый взгляд, Себастьян напоминал, скорее, потомственного военного, но никак не повара. Мужчина наше недоумение понял вполне правильно. Так вышло, что сейчас я оказался без работы. И я действительно неплохой повар, но это, скорее, мое увлечение, чем основная специальность. Вот как, я не чувствовала лжи в его словах, а поверхностные мысли и быстро сменяющиеся воспоминания дали понять, что Себастьян искренен. Он и правда оказался без работы. Более того, прилетел на цитадель, фактически, на последние деньги и сейчас находился в крайне стесненных обстоятельствах. Ни денег, ни жилья, ни работы. И уже пятые сутки вынужден жить на нижних уровнях района Закира, ночуя в бесплатных ночлежках и питаясь протеиновой пастой, которая бесперебойно подается откуда-то из белковых чанов автоматическими системами самой цитадели. И все ради чего, я едва смогла уловить образ мужчины в форме ВКС Альянса и имя Кахаку. Опа, так Себастьян ищет Кахаку. Насколько я помню, с контр-адмиралом была связана какая-то крайне неприглядная история. Но вот какая, этого я, к моему огромному сожалению, не знала, поскольку в свое время не уделила должного внимания этой миссии, посчитав несущественной. Досадно. И какова ваша основная специализация? Задал вполне закономерный вопрос Нейлус, глядя на мужчину на удивление холодными глазами. Да он был военным Альянса. Сдал друга Джокер. На Арктуре служил. Воспоминания об отставке больно ударили по Себастьяну. Нейлус чуть сощурился. Такое не заметить было невозможно. И что же такого произошло с этим человеком, раз одно упоминание о прошлом вызывает настолько яркие и болезненные эмоции? Но, я ушел в отставку. По личным причинам. Лицо мужчины не дрогнуло. Я стояла и рассматривала неожиданно нарисовавшегося знакомого Джокера. Высокий, поджарый мужчина, с военной выправкой и повадками бойца. Родом, судя по его внешности, откуда-то из теплых стран. Кожа смуглая, загорелая, волосы черные и густые, отливающие синевой, довольно короткие и больше похожи на отросшую военную стрижку. Глаза темно-карие, смотрит настороженно. Джокера Себастьян был очень рад видеть, но вот новые друзья пилота, а именно, я и инопланетяне, его нервировали и не особо радовали. И смущал мужчину не сам факт принадлежности к другим видам, а наличие в нашей странной мультивидовой компании довольно известного спектра совета и мясника Торфана. Берем. Зеленые глаза чуть сузились, нереально яркие на фоне черного белка. Причина – его искренняя любовь к Альянсу. По ментальной связи явственно прозвучал смешок Гаруса. Интересные критерии отбора членов экипажа. На этот раз он не стал поворачивать голову, потихоньку привыкая к особенностям разговора. Глядишь, скоро и перестанет уходить в себя, нервируя окружающих. Думаю, за его отставкой стоит какая-то некрасивая история. Не зря же он ищет Кахаку. Пояснила я свое решение. И явно не для того, чтобы грохнуть Кахаку. Задумчиво протянул Гарус, пристально рассматривая нервничающего мужчину. Я о нем слышал. Он уже не первый месяц пытается добиться аудиенции у совета в обход посольства Альянса. Себастьян обратил внимание на заминку и странное выражение на лицах обоих турианцев и сейчас, переводя настороженный взгляд с одного на другого, пытался понять, что происходит. «Зачем?» – удивился Нейлус. «Не знаю. Он на своих причинах не распространяется. Память что-то царапала. Какое-то воспоминание. Что-то я слышал о Кахаку. Но что?» – зацепив за смутный отголосок, я начал разматывать цепочку воспоминаний, вытаскивая ее на поверхность. Образы, практически полностью смазанные временем, медленно всплывали из архивов цитадели памяти, показывая унылую картинку какой-то планеты, разбитой вездеход на подозрительно ровной площадке. Изображение всколыхнуло память, и вот она, цепочка событий. Сигнал бедствия, молотильщик, уничтоженный отряд бойцов Альянса, контр-адмирал, стоящий у терминала связи и добивающийся аудиенции, и, чуть позже, его тело в одной из лабораторий Цербера, погиб от естественных причин. Инъекция яда, что может быть естественнее. Надо выяснить, что там с Кахаку. Наконец, ответила я, ты что-то знаешь? Гарус пару раз моргнул, сбивая наваждение ментального разговора. Он заметил изменение показаний своего визора, отслеживающего состояние окружающих. Только то, что он погибнет от рук Цербера на одной из их баз. Нашел что-то, что находить не стоило. Цербер, значит, протянул Гарус, а в мыслях уже понеслись расчеты, к кому и за какой информацией ему стоит обратиться, с кем связаться и кому подкинуть найденное. Мне устроить ему встречу с Хейманом, спросил Нейлус, с интересом и куда большей приязнью разглядывая Себастьяна. Сам решай, я поговорю с дядей. Предвкушение и азарт прошлись огнем по восприятию. Полагаю, его заинтересует, что же могло довести контр-адмирала ВКС Альянса до того, что он решил обратиться напрямую к совету, высказав столь откровенное недоверие государству, которому принес присягу. Нейлус перенес внимание на Себастьяна. Значит, повара мы нашли, я же сразу сказала, берем. Гарус задумчиво рассматривал хмурого южанина чуть прищуренными глазами. Не знаю, как он готовит, но в нашей мимике разбирается неплохо. Отозвался он. Интересно, кем именно Себастьян Артева был в Альянсе? О, мне это тоже интересно. Джокер нервничал, гоняя кресло по странной ломаной траектории, но от нас не отлетал. Себастьян. Мой голос отвлек мужчину от наблюдений за двумя турианцами. Так сложилась ситуация, что мы срочно ищем повара на корабль. Нужного образования у меня нет. Честно предупредил нас мужчина, совершенно не рассчитывая занять вакансию повара на корабле спектра совета. Я просто хорошо умею готовить, и мне это нравится. Гордый, чувство собственного достоинства, порой идет ему во вред, но переступать через себя в таких мелочах, как личное благополучие, не привык. Хорошо, меня мало волнует, где и как вы учились готовить. Спокойно отозвалась я. Мне будет достаточно, если вы будете вкусно нас кормить. Мои слова вызвали удивление и всплеск подозрительности. Что-то произошло в его жизни не так давно, вынуждающее относиться с недоверием к окружающим. Но учтите, у нас смешанный экипаж. Я вижу. Мужчина вновь перевел на меня взгляд. Я умею готовить декстропищу. В поверхностных мыслях промелькнули короткие обрывки воспоминаний. Себастьян с интересом и азартом наблюдает, как какой-то турианец готовит и что-то ему по ходу дела рассказывает. Судя по обстановке, дело происходило на кухне ресторана или кафе. Следующие картинки, уже сам Себастьян стоит на той же самой кухне и готовит под руководством того же повара. И тут же, вновь, недоверие и подозрительность, завязанные, как ни странно, на наш корабль. И присутствие Джеффа только усугубляло ситуацию. Себастьян считал друга несколько наивным, не видящим ничего за бортом его любимого корабля. Да он здорово готовит, тут же добавил Джокер. Полагаю, мы сможем это оценить во время полета, сообщил свое мнение Нейлус. Вы действительно хотите взять меня на корабль на должность повара? Настороженно переспросил мужчина. Да, оторопи искреннее изумление, смешанное с какой-то смутной надеждой, буквально ударили по нервам. Себастьян переводил непонимающий взгляд с меня на Нейлуса и обратно, а мы с интересом за этим наблюдали. Джокер восседал в своем кресле и нагло скалился, совершенно довольный ситуацией и реакцией старого друга, которого он совершенно случайно встретил неподалеку от башни совета. «Вы серьезно?» «Более чем», — ответил получающий массу удовольствия от происходящего наставник. Артева быстро оглядел нашу компанию, задержав взгляд на Нейлусе, перевел на меня и поинтересовался. «И даже не спросите, кто я и откуда. У вас будет время рассказать нам эти интересные сведения, пока корабль будет идти длинными перегонами», — флегматично отозвался Нейлус. Себастьян удивленно хлопал глазами, а Джокер, видя состояние друга, громко и заливисто заржал. «Джефф», — спокойный вибрирующий голос внезапно стал ядовитым и язвительным. «Если мы останемся без повара, весь следующий рейс тебе придется есть питательную пасту, которую нам столь любезно поставило ваше командование. Не буду я ее жрать», — возмутился Джефф. «Я же знаю, что на складе есть пайки. Будешь». В голосе наставника появились вкрадчивые нотки. «Полагаю, доктор Чиквас согласится со мной, что тебе требуется сбалансированное питание. А я лично прослежу, чтобы это была именно питательная паста. Она ведь так полезна. В ней есть все необходимое для человеческого организма. Скотина ты, Крайк», — обиженно пробурчал пилот. Сомнений в том, что именно так все и будет, у Джокера не возникло. Успел уже понять, что если Нейлус что-то обещает, он это сделает. Джокер, я, вроде как, не скотина, а высокомерный урод. Джефф смутился и чуть покраснел. И долго ты мне это будешь припоминать? Долго, отозвался Спектр. Ты так забавно на это реагируешь. Нейлус, Джефф Джокермара, я вас внимательно слушаю. И этот полный высокомерия, холодный, отстраненный, предельно вежливый голос, каким он общался во время полета на Иден Прайм. Вам есть что сказать, Крайг? Да-да, я знаю, ты меня ненавидишь. Небрежно отмахнулся он. Джокер только обреченно вздохнул. Себа, видишь, в какой компании мне приходится работать. А Себастьян стоял и молча на нас смотрел, переводя странный взгляд с Джокера на Нейлуса, на меня, на Гаруса и снова на пилота. Себа, Джефф занервничал. Перспектива есть одну питательную пасту была более чем реальна. Нейлус ему дал слово. Мужчина очнулся от ступора, как-то странно на нас покосился. Себастьян, ну, что скажешь? Пилот подкатил поближе. Пойдешь на наш корабль поваром? Артива перевел взгляд с нервничающего Джокера на Нейлуса, потом на меня. Соглашайся, Себа, жалобно проныл Джефф. Я не хочу жрать эту дрянь. Мужчина молчал. Джокер продолжал уговаривать, хотя со стороны это выглядело как паника. Себа, этот же накормит. Короткий взгляд на невозмутимую рожу Спектра. Эту пасту не то что есть нельзя, с ней рядом стоять невозможно. Пилот перевел взгляд на Гаруса. Вакариан, вот скажи, чем от нее несет? Термоклипсами, отозвался снайпер, едва сдерживая смех. Стрелянными, Себа, взвыл Джокер. Ты же не... Да согласен я, согласен, вскинул руки мужчина. Ты мой спаситель, патетично возвестил пилот, прижав руку к груди. И тут Дерк, который весь разговор молчал и не привлекал к себе внимания, не выдержал и заржал в голос. Такой момент испортил, расстроенно выдал Джефф. И вот тут уже рассмеялись все, кроме Себастьяна, который смотрел на нас с оторопью. Кажется, у него уже начали появляться здравые подозрения и сомнения в правильности сделанного выбора. Терять только что найденного повара желания у меня не было, так что, не откладывая дела в долгий ящик, Гарус, я активировала свой инструментрон. У тебя остались шаблоны нужных документов? Он покачал головой. Я продиктую. Себастьяна мы оформили быстро и оперативно, пока жертва не догадалась и не сбежала. Подошедший Дилан молча пристроился возле напарника, наблюдая за происходящим. Джокер катался кругами и взахлеб расписывал свою птичку. Какая она быстрая, маневренная, уникальная и все в том же духе. Себастьян слушал эту бурю восторга со скепсисом, но документы после короткого колебания подписал. Интересно, а он обратил внимание, что подрядился 5 лет работать на Спектра Нейлуса Крайка в должности повара. Что-то мне подсказывает, что этот занятный фактик прошел мимо его сознания. Себастьян, мой виноватый голос вызвал очередную волну подозрительности. Есть одна небольшая проблема. Подозрительность усилилась, плавно трансформируясь в тревогу. На корабле нет камбуза. Мужчина сперва облегченно вздохнул, а потом, когда полностью осознал глубину проблемы, растерянно спросил. Как? Нет, не поставили, кисло сообщил Джокер. Предполагалось, что мы будем есть это. Пилот запнулся, подбирая более вежливый синоним тому слову, которое крутилось на языке. Как бы его назвать? Сбалансированное питание, подсказал Дилан. Я бы назвал эту гадость по-другому. Именно что гадость? Я поморщилась. Себастьян, полагаю, вам стоит посмотреть своими глазами помещение, которые мы можем выделить для камбуза. Заодно составите список всего, что вам потребуется. Мы это закажем, а техники установит, пока Альянс доставит. Себа, Джокер поправил кепку. Корабль стоит в доках спецкорпуса, а не Альянса, и его переоборудованием занимается именно спецкорпус. Джефф прав, согласно кивнул Нейлус. Заказывать мы будем со складов Спектра. Если что-то на них не найдется, мы докупим на Цитадели. На этой станции можно найти все, добавил Гарус. Если знать, где искать, я так полагаю, вы это знаете, осторожно заметил Себастьян. Гарус пожал плечами. Если возникнет необходимость, я могу помочь с поисками. И ведь может, лучше, чем кто-либо другой в нашей компании. Себастьян, есть еще одна проблема. Продолжала я радовать повара прекрасными новостями. Продуктовые склады тоже пустые. И холодильники, их тоже нет. Он только прикрыл глаза. Сколько у меня есть времени? Если ничего не случится, мы останемся на Цитадели дня на 3-4, но, сами понимаете, можем сорваться внезапно. Специфика работы. Так что постарайтесь отправить запрос на переоборудование камбуза и заказать припасы сегодня. Мои слова его не порадовали, но и не огорчили. Как ни странно, первое удивление прошло, и мужчина, наконец-то, окончательно поверил в то, что его и правда внезапно наняли на корабль спектра совета, дав работу, на которую он не рассчитывал. А трудности его не отпугнули, наоборот, вызвали азарт и предвкушение. «Имрир». Нейлус легко тронул меня за плечо, взглядом указав на главный вход в башню совета. Я повернулась. «Ой-ой, Удина и Андерсон, где там твой Эйрокар?» Вместо ответа меня развернули на месте, и тяжелая рука указала на знакомый багровый кар, против всех правил припаркованный у стены чуть в стороне от нас за роскошными цветущими кустарниками. «Вот за это вас в СБЦ и не любит», — флегматично сказал Гарус. Нейлус пожал плечами, усмехнулся. «А мы не милые красотки Азари, чтобы нас все любили. Мне достаточно, что меня уважают или боятся. Но среди вас есть красотки Азари». «Есть», — согласно кивнул Крайк, жестом приглашая следовать за ним. «Но их, как правило, здраво опасаются или просто боятся, а те, кто ведется на их милую внешность, просто не знает, с кем имеет дело. А вы, ты?» — тихонько спросила Лера, чуть заметно споткнувшись на неофициальном обращении. «А я их ненавижу», — вкратчиво сказал турианец. Лера от такого признания растерялась. Непонимание, удивление, обида, разочарование и горечь пронеслась по менталу. Нейлус передернул плечами и пояснил. «Лера, милых девочек в спецкорпусе нет». Зеленые глаза встретили растерянный взгляд Азари. «Все мы запятнаны чужой кровью. Иногда, невинной. Кто-то больше, кто-то меньше. Специфика работы. Впрочем, среди ваших юстициаров милых девочек тоже не встретишь. Ты знаком с юстициарами?» Нейлус хмыкнул. «А да, имел счастье общения. Должен заметить, этот свой кодекс они трактуют весьма вольно. Но, Лера, когда на моих глазах юстициар Азари убивает безоружных жителей поселка, только потому, что они попали под влияние Ордат Якши, а потом, на той же планете, пытается убить меня за то, что я выследил и убил одну из глав банды работорговцев, в тот момент безоружную, это несколько странно. Особенно, понятие «безоружный», примененное к опытному биотику. Обида рассосалась и ее сменила задумчивость. Лера, умная девочка, и поняла слова правильно. В рядах любой спецслужбы нет невинных. Все мы в той или иной степени убийцы. И, порой, от наших действий страдают невинные. И от моих пострадают. Так или иначе. Если не сейчас, то в будущем. Всех не защитить и не спасти, но я могу хоть как-то сократить число жертв. Например, не допустив канонного нападения властелина на цитадель. «Имрир, не спи». Сильная рука подтолкнула меня в спину, вынуждая быстрее шевелить ногами. Посол нас заметил. И правда, Удина с Андерсоном целенаправленно выдвинулись в нашу сторону. «Все в Айрокар мы не поместимся. Он четырехместный», — резонно заметил Гарус. «Полагаю, сейчас есть смысл отвезти на корабль Себастьяна и Джокера». Нейлус оценивающе глянул на двоих людей, быстро приближающихся к нам. «Да и тебе, Имрир, здесь делать нечего, если ты, конечно, не жаждешь пообщаться с послом. Он очень хотел что-то тебе сказать». «Нет, спасибо, я отложу эту радостную встречу на пару часов». Я передернула плечами. «Гарус». Нейлус перевел взгляд на сородича. Гарус понятливо кивнул. «Я покажу президиум, пока вы слетаете к Нормандии». Мы подошли к кару. Нейлус поднял купол кабины и открыл грузовой отсек. Гарус, привычно отмахнувшись от вялых возражений пилота, подхватил его на руки и усадил на заднее сиденье. Дерк и Дилан споро закинули довольно массивное и тяжелое кресло в багажник кара. Нейлус жестом указал Себастьяну на свободное место возле Джокера, заняв место пилота. Я заняла свое законное место по правую руку от Нейлуса, купол кабины опустился, и последнее, что я успела услышать, был веселый голос Гаруса. «Начнем экскурсию по президиуму с его садов. За мной». И они быстро растворились в цветущих зарослях. Когда Андерсон завернул за роскошный кустарник, Айрокар уже оторвался от земли и свечой ушел вверх. Я успела заметить посла Удину, расхаживающего у перил по набережной озера водохранилища. Полет много времени не занял, и вскоре Айрокар приземлился возле Нормандии. На причальной площадке все так же царил управляемый хаос скоростного ремонта под чутким руководством бригадиров спецкорпуса. Только народу стало намного больше. Джокер, вновь усаженный на свое новое средство передвижения, некоторое время завороженно наблюдал за работой техников и инженеров, что занятно, понимая, какой именно работой занята каждая группа. Особенно его порадовала работа, идущая над правым двигателем. Обкат корабля толком не был закончен, и многие неполадки или недочеты настройки всплыли во время недавнего полета. И кое-что исправить можно было только в доке. Что сейчас и делали. «Джефф, тебя так впечатлила работа техников спецкорпуса, что ты из реальности выпал». Пилот от моих слов вздрогнул, повернулся вместе с креслом, поправил кепку. «Я хочу знать, что делают с моей птичкой. И как, устраивает увиденное?» Джокер согласно кивнул. «Отлично, тогда не впадай в медитативный транс. Я, конечно, понимаю, что наблюдать, как другие работают, можно бесконечно, но у нас много дел». Джефф хохотнул и направил свой транспорт к шлюзу корабля. Само устройство было достаточно компактным, чтобы без проблем проходить в стандартные двери, а левитация на эффекте массы позволяет спускаться по лестницам, так что по кораблю Джокер сможет передвигаться не только на костылях, которые располагались в специальных захватах на кресле, притом, так, чтобы их можно было легко достать. Надо будет поблагодарить врача при случае. «Себастьян, идемте». Поднявшись на борт, я представила Себастьяна Пресли, отловив баталера, доступно пояснила ему, что это за незнакомый мужик и чем он будет заниматься на нашем корабле. Пакти появление повара воспринял с энтузиазмом и пообещал помощь с обустройством. Сейчас мы обсуждали, как и где будет установлен камбуз. В каюте, помимо меня, Нейлуса, Пресли, Адамса, Пакти и Себастьяна находились начальник бригады техников спецкорпуса с двумя своими подчиненными. Себастьян, лично осмотрев столовую, она же, кают-компания, пялился на объемную голографическую попалубную схему корабля, которую развернул Адамс посреди моей каюты, прикидывая, как в довольно ограниченное пространство впихнуть то, что в него не влезает. Примерно о том же размышляли все, кто находился в каюте. В ментале царили задумчивость и растерянность. Если установить камбуз в той комплектации, в какой положено, и так небольшая столовая сильно урезается, а холодильные установки все равно не влезают. Если установить холодильники туда, где они должны быть, от столовой останется места на 6 столиков и терминал особиста, за которым теперь работает Кайден. И этот терминал оттуда не выпереть. И что будем делать? Задала я злободневный вопрос. Какой вариант принимаем? Техники развели руками. Если ставить как положено, придется перемонтировать утилизатор и снять автоматы с пастой. Автоматы снимать нельзя, сказал Пакти, покосившись на голограмму. А передвинуть их можно? В пределах кают-компании, можно. Но куда? А если в коридор за двери? Не положено, покачал головой Пресли. Могут быть проблемы при проверке. Проверка корабля спектра? Удивленно переспросил техник. Пресли пояснил. Нормандия хоть и передана в пользование спецкорпуса, но до сих пор останется военным кораблем Альянса. Так что, проверку могут прислать. Как мило. Вот только проверки корабля мне для полного счастья не хватает. Хотя, вроде как в каноне был такой момент. Так что эту подставу стоит ждать. А если их втиснуть между терминалом и стеной? Спросила я, указав на довольно большой зазор. Тогда за терминалом будет неудобно работать, ответил Адамс. Но один-то разумный влезет, инженер задумался. В принципе, влезет, стоя, но по нормам. Он что-то прикинул и сказал. Если снять часть обшивки на стене и втопить аппараты с пастой наполовину в переборку, а там места хватит, тогда... Он развернул план и передвинул стилом модели аппаратов с пастой на нужное место. Тогда по нормам проходит. Значит, делаем так. Но все равно работать за терминалом можно будет только стоя. Ничего страшного. Я ткнула пальцем в схему. И эти кресла отвинтите. Все равно ими никто никогда не пользуется. У нас еще есть целый танцевальный зал, которым тоже никто не пользуется. Проворчал Пресли, указывая на зал для брифингов. А его можно как-то к делу пристроить, только по назначению. Там секретные протоколы связи и зона, которая должна быть недоступна для прослушки. Слово «секретные» Чарльз выделил особо, ясно давая понять, насколько они секретные. «Да-да», — раздался голос Джокера с потолка. «Недоступно для прослушки, потому они эту прослушку поставили отдельно». В каюте прозвучали сдержанные смешки. «На корабле стоит прослушка?» — удивленно переспросил Себастьян. «Себа, ты не понимаешь, это же особая, прототипная прослушка», — язвительно сообщил Джефф. «Куда же без нее?» Артива эту новость переваривал со скрипом, судя по его окосевшему взгляду. «Мы закончили демонтаж прослушки в каютах капитана и офицерского состава», сообщил нам инженер спецкорпуса. «Но в коридорах, на бице и в каютах экипажа мы ее не трогали. Ее снимать дня три, как минимум. Надо демонтировать всю облицовку стен и часть пола, а биц надо разбирать целиком. В зал брифингов мы вообще не заходили, но сканеры показывают». Турианец обреченно взмахнул рукой. «Зал брифингов, этот», — Соларианец удивленно хлопнул глазами. «На фрегате? Зачем? Да мы сами не знаем». Я развела руками. «Им никто, кроме прошлого капитана, не пользовался. И то, его использовали на моей памяти всего трижды», — радостно сообщил Джокер. «Да-да, для разговоров со мной», — фыркнул Нейлус. «Я был очень впечатлен. Зато там экран на всю стену. Здесь тоже». Крайк кивнул на огромный экран на стене. «И гораздо удобнее. Пресли, а зал для брифингов перестроить во что-то более полезное нельзя?» — с затаенной надеждой спросила я. «Его вообще лучше не трогать», — устало отозвался задерганный Чарльз Пресли. «Мда, такой кусок корабля пропадает». Мы задумчиво рассматривали большое пятно на командной палубе, занятое совершенно бесполезной ерундой. «Ладно, перестраиваем столовую, как решили». Я устало потерла виски. «Себастьян, ты закончил выбор оборудования?» «Да, его привезут в течение пары часов», — добавил бригадир техников. «Мы пока разберем облицовку и подготовим помещение для монтажа». «Отлично. Абишек, что ты хотел доложить командиру?» — напомнил Пресли. Пакти оживился. «Спектр, пришел груз от Альянса для группы высадки». Баталер протянул мне датапад. «Здесь комплекты брони и оружия для 10 человек, по 2 экземпляра для каждого, но они по размерам никому не подходят. Предполагаю, будет перевод на корабль пополнения». «Вот как? Спасибо, Абишек. У нас будет, где их расселить. У нас есть 2 свободные каюты на 4 каждая, но тогда я не смогу разместить Себастьяна», — ответил баталер. «Поселите ко мне», — предложил Джокер. «Моя же каюта двухместная, она офицерская, по уставу не положено». Я с Пресли переглянулась. «Селите к Джокеру, Пакти. А если прибудет второй пилот на замену, поселим Калинка, если мужчина, или Куильямс, если женщина». Чарльз устало вздохнул. «Пока мы не получим списки людей, распределить сложно. Командир, вас искали капитан Андерсон и посол Лудина». «Да я уже знаю», — вяло отозвалась я. Джокер тихо хихикнул. «Мы их видели, издали». Чарльз удивленно воззрился на меня. «Они не успели подойти до взлета Аэрокара», — спокойно пояснил Нейлус. «Да, Крайк, ты водишь кар, как истребитель под обстрелом, и взлетаешь, словно под ним сейчас рванет». «Джокер, я не понял, это была похвала или укор в данных обстоятельствах?» — протянул Джокер, делая вид, что он размышляет над ответом. «Это была похвала. Джефф, ты себя хорошо чувствуешь?» — вкратчиво поинтересовался Нейлус. «Нет», — отрезал пилот. «Я есть хочу, и на экскурсию по садам президиума». «Ладно, сводим мы тебя на экскурсию, и за пирожными». «Хорошо, и в кондитерскую заглянем», — покладисто согласился Нейлус. Джокер от неожиданного согласия аж воздухом поперхнулся и настороженно выдал: «Крайк, кондитерскими не шутит». Наставник ухмыльнулся. «Я тебе обещаю». Короткая пауза и язвительная: «А я-то думал, ты уже выздоровел. Кокосовыми тебя накормить, что ли?» — задумчиво протянул Спектр. «Не надо, я понял, ты на пути к выздоровлению», — пробурчал Джефф. Пресли за этим обменом любезностями наблюдал с удивлением. Адамс улыбался, Пакти был занят своими документами и что-то тихо бубнил, а инженеры спецкорпуса, если это не касалось их работы, на заскоки спектров привычно не обращали внимания. «Каков объем продуктов?» — неожиданно спросил баталер, оторвавшись от датапада. «Пакти, полагаю, Себастьян тебе это сообщит после того, как получит информацию по экипажу и составит хотя бы предварительное меню. А вы предупредили его о Рексе?» — вкратчиво поинтересовался Джокер. «Ой, а вот про Крагана я и забыла». «Ничего, он сейчас сам всех предупредит», — радостно продолжил пилот, понявший причину заминки. И действительно, буквально через минуту индикатор на двери мигнул, створка ушла в стену, являя нам Рекса. «Имрир, я тут слышал, вы повара нашли», — сходу выдал Краган, подходя к нам. Себастьян подобрался, удивленно рассматривая неожиданно нарисовавшегося мастера войны. «Нашли», — согласно кивнула я. «Хочу предупредить, будет плохо кормить, я его убью», — буркнул он и развернулся, чтобы свалить. «Ну уж нет, такие моменты надо разъяснять сразу, дабы не возникало в будущем каких-либо неувязок или недопонимания. Особенно, со стороны Крагана. Рекс, услышав меня, он остановился. Тронешь повара, и будешь жрать питательную пасту все время, которое ты проведешь на этом корабле, мягко сказал я. Эту дресню, презрительно выдал он, эту, не буду, а придется. Краган развернулся и пристально уставился на меня. Я улыбалась и смотрела ему в глаза. Рекс, поясняю еще раз, тронешь повара, и я лично скормлю тебе всю пасту, которую поставили на корабль, и поверь, у меня это получится. Молчание затягивалось. Рекс смотрел на меня, я смотрела на него, глаза в глаза. Да, мужик он занятный, много знает, боец хороший, но когтистую лапу на его горле надо держать очень крепко, периодически пережимая кислород в педагогических целях. Все же это не игра, где компаньон не может доставить проблем больше, чем прописано в скрипте. Это реальность. Аурднат Рекс, не милая няшка. Он наемник с опытом в сотни лет. Он как пришел, так может и уйти. А я прекрасно помню, что у Краганов предательство не является чем-то постыдным, предосудительным или недостойным. Скорее, легкая неприятность. В том числе я помнила, что Краганы подчиняются только тем, кто смог заставить их себя уважать, или тем, кто тупо сильнее. Проверять, насколько Рекс держит свое слово, и насколько ему знакомо понятие верности, я не собиралась. Краган хмыкнул, причмокнул. Надеюсь, он хорошо готовит. У тебя будет возможность это узнать, но кофе я жду. Будет тебе кофе. Я же обещала. Его уже привезли, буркнул Пакти. Рекс оживился. Еще не разгрузили. Тут же поправился баталер. Так в чем дело? Разгружу. Пакти встрепенулся и резко встал. В мыслях он уже пристроил Крагана к работе и активно эксплуатировал. Командир, разрешите идти? Разрешаю. Пакти быстро исчез за дверью. Рекс молча потопал за ним, бросив на меня внимательный и задумчивый взгляд. Думай, Рекс, думай. И решай, кому будет принадлежать твоя верность, если ты вообще способен на нее, без оглядки на прибыли собственные интересы. Пока я не буду уверена в твоем решении. Я отвернула от двери. Краган, прекрасный опытный боец, сильный биотик, байки он рассказывает замечательно, много знает и все такое, но его полезность ставит под сомнение особенности менталитета этой расы и причина, по которой мастер войны оказался на борту Нормандии. И на кое-какие деликатные задания я его с собой взять не смогу, до тех пор, пока он не решил для себя, что для него важнее, я и моя миссия или его собственные желания. Себа, у тебя вещей много? Задал гениальный вопрос Джокер. А то в каюте всего один шкафчик. Нет, немного. Очнувшись от осмысления ситуации, в которую он вляпался, сказал наш новый повар. Я схожу за ними. Надеюсь, рюкзак еще цел. Себастьян, Нормандия стоит в доках спецкорпуса. Если ты покинешь корабль, назад не попадешь, сказал Нейлус. Решим вопросы на корабле, слетаем за твоими вещами и оформим новую ИД-карту. Себастьян коротко кивнул. Есть еще вопросы, требующие моего внимания? Спросила я, оббежав глазами присутствующих. Никак нет, командир, ответил Присли. Тогда, все свободны. А моя экскурсия? Взвыл динамик возмущенным голосом Джокера. Джефф, я про тебя не забыл. Иронично и многообещающе отозвался наставник. Да, но экскурсовод-то с группой куда-то смотался. Не переживай, мы их найдем. Довольный Джефф отключился, а разумные споры вымелись из моей каюты. У всех на корабле было много работы, и у меня в том числе. Идя по кораблю вслед за Нейлусом, я перебирала в памяти, что мне еще надо сегодня сделать, помимо выгула Джокера, который, наконец-то, получил реальный шанс посмотреть на столицу галактики своими глазами. Сейчас, я глянула на хронометр на инструментроне, почти 4 по галактическому, середина дня на цитадели. Так что, успеем и погулять, и за вещами Себастьяна слетать в Закера, и документы ему оформить, потом, в арсенал и спецкорпуса заглянуть за нормальным оружием и броней, отправить заказ в секретариат Альянса на предоставление полной документации по кораблю, как советовал мне Гарус, отправить туда же запрос на утилизацию табельного оружия и оснащения Дерга и Дилана, которые они не имеют права выкинуть из личных ящиков, получить документы на. Протяжный треск рвущейся материи выдернул меня из мыслей, по ноге что-то царапнуло. Что такое? Я остановилась, растерянно глядя на порванную штанину, разодранную металлической опорой, выступающие из стены со снятой обшивкой. Ну вот же, Имрир. Нейлус обернулся. Ему хватило одного взгляда на мою растерянную физиономию и драную форму, чтобы оценить цинизм ситуации. Смена есть, я не выдержала и прикрыла лицо рукой. Из-за сильной усталости и истощения после лечения Джокера я забыла закинуть форму в корабельную прачечную перед прибытием на цитадель, так что она так и валяется в коробе вместе с той, в которой я была утром, она мятая и вид неприглядный. Последний комплект только что приказал долго жить. Какая прелесть, теперь я осталась без одежды, я принесу тебе броню. Мягко сказал он, разворачивая меня на месте и направляя в сторону каюты легким толчком в спину. «Иди, надо будет зайти в какой-то магазин и купить себе что-то. Я же официально больше не являюсь кадровым военным альянса и, вообще-то, форму носить права уже не имею». Занятая такими мыслями, я зашла в каюту и села на койку. Мысли сами собой вернулись к неизвестной мне группе высадки. Если на корабль уже доставили их обмундирование и оружие, значит, перевод – это свершившийся факт и людей принять на корабль придется. Знать бы еще кого мне прислали. Я проверила инструментрон. Странно, никакой документации о переводе. И Присли тоже не в курсе. У Дина что-то мутит. На Андерсона грешить смысла никакого. Он обычный капитан и ничего не решает. У Дина его держит рядом с собой только потому, что тот в свое время имел радость общения с Сарином Артериусом и, как бы, в курсе происходящих событий. И... чисто гипотетически, имеет на меня какое-то влияние. Это, конечно, не так, но послу, как и самому Андерсону об этом занятном факте знать не стоит. Индикатор на двери мигнул, створка ушла в сторону, пропуская Нейлуса. Турианец положил массивный бокс на соседнюю койку. «Я подожду в коридоре», — сказал он и покинул каюту. Я раскрыла бокс, хмуро рассматривая уже привычную броню. «Честно говоря, когда я просматривала воспоминания моего реципиента о Нейлусе Крайке, я и не думала, что он может быть таким заботливым и внимательным. Несмотря на официальный статус куратора, чаще всего он ведет себя не как наставник, а как напарник, помогая мне и объясняя то, чего я не знаю, не демонстрируя при этом своего старшинства и превосходства. Он ведет себя так же, как и Грус. Просто помогает, когда эта помощь мне нужна, но не пытается заставить подчиняться, легко и непринужденно рассказывает интересную и полезную информацию, делится опытом и помогает избежать ошибок. Сняв форму, я закинула ее в короб к двум другим. Интересные они, турианцы. Получить их доверие очень сложно, но если это удается, я покачала головой. Если уж начали доверять, то доверяют они целиком и полностью, без остатка. Не сомневаясь, не допускаю тени недоверия, а Нейлус мне доверяет. Уже, доверяет, как и Грус. Застегивая поддоспешник, я поймала себя на мысли, что это взаимно. Подумать только, какой-то месяц, а я уже не представляю, что бы я делала без их помощи, без их поддержки, без них. Так быстро привыкла и привязалась? Да, так быстро. Тихий смешок вырвался против воли. Ну ничему меня жизнь не учит. Все равно начинаю доверять, даже если знаю, чем может все закончиться. Хотя, может, это не так плохо. Я задумчиво смотрела на дверь, на полном автомате облачаясь в броню. Посмотрим. Время покажет, ошиблась я в очередной раз или мне, все же, повезло, и я встретила на своем пути истинное сокровище. Когда я вышла из каюты, меня встретил не мой вопрос, ясно отражающийся в ярких зеленых глазах. Я покачала головой и Нейлус тактично сделал вид, что не заметил моих эмоций и метаний. Он просто медленно кивнул, повернулся и пошел к шлюзу. И я ему за это благодарна, как и за молчаливую поддержку, которую так ясно донесла медленно укрепляющаяся ментальная связь. Из корабля мы вышли в молчании, каждый думал о своем. Я отстранилась от разума напарника. Его мысли, это его мысли, а я как никто другой знаю и ценю личное пространство и конфиденциальность. Впрочем, как и он. На причальной площадке вокруг багрового аэрокара катался Джокер и что-то рассказывал Себастьяну, который его слушал вполуха, больше занятый своими мыслями. «О, а вот и вы, Джокер, ясное дело, нас заметил сразу, о чем и возвестил». Нейлус на эту бурю восторга и ярко горящее предвкушение только усмехнулся. Себастьян встрепенулся, отлепился от машины. «Только не говори, что ты успел заскучать», — ехидно выдал спектр, поднимая купол кабины. «Успел», — честно признался Джефф. «Ты представляешь, они меня изгнали из рубки. И правильно сделали», — хмыкнул турианец, пересаживая пилота из его кресла на сиденье аэрокара. «Нечего тебе там сейчас делать. Ты не понимаешь, это же... Да-да, это твоя птичка». Привычно отмахнулся Нейлус, без особых усилий загружая кресло в багажник. «Себастьян, хватит размышлять о вечном». Мужчина вздрогнул, удивленно моргнул. «Садись в кар», — иронично добавил турианец, указывая на свободное место на заднем сидении. «Неужели наш корабль настолько впечатлил? Скорее, ситуация на его борту», — отозвался человек, усаживаясь на указанное место. «Не ожидал, что на Нормандии все настолько плохо», — уточнила я, пристегиваясь. Себастьян смутился. «Я не это имел в виду. Только не надо пытаться приукрасить тот кошмар, который ты видел», — тихо хохотнул наставник. «Ты просто еще не привык к этому кораблю». От Себастьяна потянуло скепсисом и некоторой досадой. Нейлус усмехнулся, покачал головой. Купол кабины опустился, и кар плавно оторвался от причальной площадки, а я связалась с Гарусом. Ответил он быстро. «Слушаю. Где вы?» «По президиуму гуляем», — сказал он, а на фоне странного низкочастотного гула раздавался голосок Леры, вещающий о протианах и их наследии. Нейлус, не отвлекаясь от управления, выдал. «Дай угадаю, вы у монумента?» «Угадал. И, похоже, это надолго, так что подлетайте». Гарус на какое-то мгновение отвлекся и сказал. «Парни, на перилах сидеть нельзя». «Да ладно тебе», — довольный голос Берга перебил Леру. «Не упадем мы в эту лужу». Гарус со вздохом отключился. «Мда, похоже, его несколько утомила роль няньки для толпы великовозрастных детишек, вырвавшихся на свободу. А ведь мы сейчас еще одно такое дитятко привезем. Джокер называется». В этот раз Нейлус решил следовать правилам и оставил свой аэрокар на парковке неподалеку от монумента. Когда мы подошли к масс-ретранслятору, Лера как раз рассказывала о том, что эта статуя символизирует величие протианского народа и так далее по тексту. Ее с интересом слушали только Тали и Дилан. Дерк откровенно скучал, а Гарус за ними наблюдал. «Чего так долго?» – пробубнил Дерк, отлипая от многострадальных перил. «Мы еще быстро», – хмыкнул Нейлус. «Закончили?» – удивленно спросил Гарус. «Да как сказать, оборудование заказали. Как раз к нашему возвращению все смонтируют». Я подошла к монументу. «Гарус, если тебя не затруднит, помоги Себастьяну посчитать, сколько потребуется заказать продуктов на экипаж». «Срок?» – короткий лаконичный вопрос. Он даже мысли не допустил отказаться. Вот так, сходу, впрягся в очередную работу просто потому, что мне требуется его помощь. «Рассчитывай на 3-4 декады». Гарус согласно кивнул и несколько выпал из реальности, погрузившись в расчеты. И много времени, чтобы примерно оценить необходимый объем продуктов, ему не потребовалось. Предварительные расчеты он сделал еще когда заказывал пайки, а последний полет позволил окончательно свести теорию с практикой. Он даже поправку на неожиданно нарисовавшуюся десантную группу сделал, о которой его предупредил Нейлус. Правда, считал он в расчете на 10 мужиков. «Он работает?» – неожиданно спросил Дилан, внимательно рассматривающий масс-ретранслятор. «Тоже слышишь этот низкочастотный гул?» – негромко уточнил Гарус. Боец кивнул. «Это же всего лишь статуя», – растерянно сказала Лера. «Для статуи он слишком настоящий». Тихий вибрирующий голос снайпера звучал задумчиво. «Он не забыл мои слова о канале. А, главное, хранители не уделяют ему внимания, как другим статуям». Нейлус согласно кивнул и добавил. «Гарус прав. Для статуи он слишком настоящий. Насколько я знаю, никто и никогда не пытался исследовать монумент. Это же реликвия. Это наследие великой расы. То, что они оставили нам после своей гибели». В голосе Леры прозвучало негодование. «Это наследие требует уважения. Поэтому монумент запрещено трогать». «А да, Лера, монумент, как и вся цитадель, это и правда наследие великой расы». От моего мягкого вкрадчивого голоса девушка вздрогнула. «Пожалуй, самой великой, какую только знала эта галактика». Я не сдержала смешок. Вот только откуда такая святая уверенность, что эта раса, протиане? Про то, что эта раса очень даже жива, а один крайне колоритный ее представитель даже посетил не так давно Иден Прайм, я упоминать не стала. Но как же, девушка растерялась. «А да, сама эта идея для милашки Азари кощунственная. Как же так, кто-то заявляет, что цитадель построена не протианами. Эх, Лера, как же болезненно будут рушиться твои идеалы, а разрушить их придется. И будет лучше, если это разрушение произойдет постепенно, по чуть-чуть, а не сразу, единым ударом, ломающим мировоззрение на корню. Протиане нашли цитадель так же, как и вы в свое время. Не они строили ее, не они разработали и создали сеть масс-реле, они ею пользовались, так же, как и мы. Прости, Лера, но информация с маяка это показывает ясно и без простора для фантазии. Протиане были лишь одними из многих, кто когда-то владел этой кровавой драгоценностью. Почему кровавой? Еще тише переспросила девушка. Потому что крови на ее борту пролито очень много. Я пожала плечами, и она льется каждый день. Тронув Леру за плечо, я улыбнулась. Не надо так расстраиваться. Прошлое, оно всегда зыбко, неизвестно и мало совпадает с мнением тех, кто его изучает. И узнать правду можно только у тех, кто был свидетелем тех событий. Лера расстроенно опустила носик. Вот только они все уже мертвы. Кто знает, Лера, кто знает. Я облокотилась о перила, разглядывая канал. Галактика полна древних тайн и загадок, и не всегда они безобидны и окончательно мертвы. Переведя взгляд на растерянную Азари, я задала вопрос, который, в свое время, был задан мне. А что будешь делать ты, если разгадка этих тайн перевернет твое знание о мире? Готова ли ты принять правду, какой бы неприглядной она ни была? Сможешь ли поверить в эту правду? Девушка стиснула кулачки, нахмурилась, пристально глядя на меня. Имрир, вы что-то знаете? На нервах она непроизвольно вернулась к официальной речи. Знаю. Я кивнула. Поверь, Лера, ты не готова сейчас узнать правду. Она неприятна и неприглядна. И то, что ты узнала о цитадели, это так, мелкая, ничего не значащая деталь. Информация о том, что цитадели и масс-ретрансляторы построили не протиане, это мелкая деталь. Именно. Мелочь, недостойная внимания. Почему вы так говорите? Потому, Лера, что это и правда не так важно. Ретрансляторы – это не мелочь. Неожиданно поддержала ее Тали. Наш народ, как никто другой, понимает их ценность и важность. Так я и не спорю. Да-да, ты не споришь. Буквально въехал в наш тесный кружок Джокер на своей каталке-леталке. Ты портишь мне экскурсию. Джефф, будет тебе экскурсия. Ты скажи, куда? Джокер выпрямился, приосанился, обвел нас внимательным взглядом, а потом выдал. В кондитерскую. Хорошо, покладисто согласилась я. Гарус, отведи нас в кондитерскую. Хороший ресторан тоже подойдет. Милостиво согласился пилот. А да, нас, в военной форме, и в ресторан. Хмыкнул Дерк. И этих троих, в броне и с оружием. И тебя, на транспорте. Кстати о транспорте. Встрепенулся Гарус. Нам потребуется кар попросторнее. Нейлус согласно кивнул. Я хотел купить новый. Я думал просто в прокат взять. Несколько растерялся парень. Смысла не вижу. Проще купить. Кстати, куда посоветуешь зайти? Гарус задумался и сказал. Новые кары хороших моделей, короткий взгляд на сородича, покраска на заказ. Есть тут неподалеку один неплохой салон. Веди. Желательно, мимо достопримечательностей. Встрял Джокер. Джефф, устало сказал Гарус. Вся эта станция, одна большая достопримечательность. Если тебе интересно, могу показать статую Крагана. Мы все равно мимо нее проходить будем. О, показывай и рассказывай подробнее. Гарус тяжко вздохнул, распространяя тоску и безнадежность, но невозмутимо сказал, изображая экскурсовода. Специально для тебя, Джефф, вон там ты можешь наблюдать хранителя цитадели. Дерк, руками его не трогать. Если сдохнет, я тебя уже не отмажу, как за перила. Дерк демонстративно убрал руки за спину и отошел. Хранитель, проводив его подозрительным взглядом, вернулся к работе. Дальше. Вон то высокое здание, это башня совета. Возле нее расположен лифт в жилой лепесток и дипломатический квартал. Через водохранилище, финансовый район, куда мы и идем. И Джефф, сканировать монумент бесполезно. Я уже пробовал. Интерфейс нового инструментрона исчез, а Джокер, с физиономией святой невинности, подкатил к Гарусу и преданно уставился на него. Молодой турианец прикрыл глаза и еще раз тяжело вздохнул. Для него это будет утомительный день. По дороге в салон Гарус честно рассказывал Джокеру о станции, показал уродливую статую Крагана, даже позволил пообщаться с лиловой голограммой Виазари по имени Авина, которая въедливо рассказала пилоту все, что он смог из нее выдавить про монумент, восстание Краганов, войны Рахни и прочие исторические подробности, о которых Джефф забыл. Стоило только нам войти в салон, а ему увидеть летающий транспорт. К нам быстро подошла миленькая Азари и тут же предложила помощь в выборе модели. Обращалась она при этом к Нейлусу, сходу вычислив в нашей колоритной компании старшего. Наставник, нет, сейчас именно напарник, милостиво согласился, и вместе с Гарусом занялся выбором подходящей ему модели. Что забавно, обычные пассажирские их не устраивали. В конце концов, они остановили выбор на довольно вместительном турианском аэрокаре, который, как и вся техника этой расы, был полувоенного образца и легко модернизировался до полноценной военной машины. «Вот этот подойдет», — Азари дежурно улыбнулась и сказала: «Теперь вам необходимо выбрать окраску». В центре салона в пол была вмонтирована плита крупногабаритного голографического проектора. Сейчас он заработал, и в воздухе развернулась объемная цветная голограмма аэрокара в натуральную величину, создавая иллюзию присутствия машины. Рядом на кольцевом меню появились образцы готовых расцветок. «Хочу что-то яркое», — задумчиво пробормотал Нейлус, перематывая изображения ярко-голубых, лазурных, красных, розовых, желтых, зеленых и прочих видов расцветки аэрокара. «Что-то такое, жизнеутверждающее, позитивное», — продолжал бубнить под нос спектр, с сомнением рассматривая предлагаемый ассортимент ярких и насыщенных окрасов несчастной машины, гоняя их по кругу, пока ему на глаза не попался один из них, вызвавший резкое оживление. «О, вот этот, в самый раз!» Он ткнул пальцем в маленькую голограмму, и полномасштабная модель кара окрасилась в глубокий матовый чернильно-черный цвет, настолько глубокий, что машина разом утратила объем, напоминая фигурный разрыв пространства. «Разве это жизнеутверждающе?» С сомнением в голосе спросила Тали, подозрительно рассматривая пятно мрака. «И правда», — протянул Крайк, — «чего-то не хватает.